Магнитофонная запись. В этой картине мало что напоминает наши отношения с Джоном. Он ничем не похож на мужа Шарлотты, и, к сожалению, его нельзя также сравнить с Бобом Харрисом, то есть с Биллом Мюрреем. Действительно чудесным актером, хотя бы потому, что у них слишком большая разница в возрасте. И это говорит, по-видимому, не в пользу Джона. Он мне кажется слишком молодым, то есть он старше меня на 3 года, но мне больше нравится стареющий, утративший иллюзии актер, который за $2 миллиона приехал в Японию на съемки рекламы виски. Да нет, не миллионы, а он, пан-комиссар, меня пленил. А кроме того, Софии Копполе удалось создать образ героя нашего времени. Мужчина, женщина, иначе говоря, все мы, затерявшиеся в нынешнем индустриализированном мире, как эти двое в Токио. Именно за это лента должна получить все «Оскары», не только за режиссуру. Это мой любимый фильм, я часто кручу его на DVD ночью, когда мне не спится. Герои в этом фильме тоже не могли спать, поэтому складывается полное соответствие между экраном и моей постелью. Для меня Шарлотта из фильма — это впечатлительная, не умеющая найти себя молодая женщина. Она окончила философский факультет, как и я. Она не осознавала, с кем проводит свою жизнь, и я тоже. Если бы я встретила, как она, такого Боба Харриса... Но это, наверное, не относится к теме. «Давайте-ка вернемся к нашим баранам», — сказал комиссар, разглядывая украдкой свидетельницу. У этой свидетельницы было такое изменчивое лицо, в нем отражались все чувства — гнев, неуверенность, страх. Комиссар никого похожего до сих пор не встречал, а ведь по роду своей профессиональной деятельности ему приходилось сталкиваться со столькими людьми, имеющими порой довольно сложные биографии, что если бы он захотел их описать, возникло бы многотомное произведение. Но описать эту женщину было бы трудно. Не удалось это даже ее матери, писательнице. Она не сумела передать в своем дневнике чего-то неуловимого, что окружало ее дочь, тем более с этим справился бы дилетант. «Зачем я вообще об этом думаю?» — одернул он себя.